как, например, пивунья Сирах. 70 душ тронулось в путь, то есть они считали, что их 70. Но количество это определялось не счетом, а чувством числа, внутренним ощущением. Тут царила точность лунного света, которая, как мы знаем, не подобает нашему веку, но в тот век была вполне оправдана и принималась за истину. 70 было число народов мира, означенных на скрижалях Господних, и что таково, следовательно, число тех, кто вышел из чресел патриарха, это не нуждалось в ясной, как дневной свет, проверке. Но коль скоро речь шла о чресалах Иакова, то ведь не следовало, пожалуй, включать в счет жен сыновей, а их и не включали. Где вообще нет счета, там и не включают в счет. И когда налицо священно предвосхищенный, основанный на прекрасном предрассудке итог, вопрос о том, что идет, а что не идет в счет, становится праздным. Нельзя даже быть уверенным, что Иаков включал в счет себя самого, и что другие включали его в свое число 70, а не оставляли 71-м. Придется нам примириться с тем, что тот век допускал себе возможности сразу. Много позднее, например, у одного из потомков Иуды, точнее у потомка его сына Фареса, которого целеустремленно подарила ему Фомарь, и так у одного из потомков Иуды, человека по имени Исаия, было 7 сыновей и один младший, который пас овец и над которым был поднят рог с миром. Что значит это «и»? Был ли он младшим из семерых, или у Исаии было 8 сыновей? Первое вероятнее, ибо гораздо прекраснее и правильнее иметь семерых сыновей, чем восьмерых. Но более чем вероятно, то есть точно известно, что число сыновей Исаии, мы имеем в виду число 7, не менялось, когда к ним присоединялся младший, и что этому младшему удалось остаться включенным в семерку, хотя он и не помещался в ней. В другом случае у одного человека имелось целых 70 сыновей, ибо у него было много жен. Сын одной из этих матерей убил всех своих братьев, 70 сыновей старика, на одном и том же камне. По нашим сухим понятиям, он мог, будучи их братом, убить только 69 человек, точнее даже 68, ибо еще один брат, прямо названный по имени Иотом, тоже остался в живых. Трудно принять это на веру, но в данном случае одним из 70 были убиты все 70, причем, кроме самого убийцы, в живых остался еще один брат. Весьма яркий и весьма поучительный пример одновременности включения в счет и исключения из счета. Иаков был, получается, 71-м из 70 путников, если эта цифра вообще состоятельна при дневном свете. По трезвому счету она была и меньше, и больше. Новое противоречие, но только так можно это представить себе и выразить. Отец был постольку 70-м, а не 71-м, поскольку мужская часть рода составляла 69 душ. Но она составляла 69 душ вместе с Иосифом, который находился в Египте, и двумя его сыновьями, которые там даже и родились. Так как этих трех членов семьи среди путаников не было, их нужно, хотя они и включены в счет, из числа путников вычесть. Но этим еще не исчерпываются необходимые вычеты, ибо в счет, несомненно, попали души, ко времени отъезда еще вообще не родившиеся. Оправданно это разве что в отношении Иохабет, одной из дочерей Левия, которая находилась тогда в материнской утробе и родилась при вступлении в Египет между стенами, разумеется, пограничной крепости. Но ясно, что в число путников включены были внуки и правнуки Иакова, которые к тому времени не только не появились на свет, но даже не были зачаты, то есть лишь предвиделись, но налицо еще не имелись. Они прибыли в Египет, как выражает эта благочестивая ученость, в чресалах отцов своих, и участвовали в отъезде лишь в очень и очень духовном смысле. Таковы необходимые вычеты. Но и в веских причинах увеличить число 69 тоже нет недостатка. Ведь его составляла только мужская семья Иакова. Но если, или вернее, но так как в расчет нужно принять его прямое потомство, то следует прибавить, ну понятно, не жен сыновей, а их дочерей, например, Сирах. Упомянем только ее. Но уж ее со всей решительностью —